а панночку и вовсе пока не тронули, связали только. Почти не пострадавшим выглядел и московский дружинник. С него я и решил начать. Отправил к рыдающим девицам Мелиссу, пусть успокоит, а сам подошел к воину. Кто-то из лесовчиков уже успел перерезать веревки на его руках, и дружинник сидел возле телеги, опираясь спиной на колесо, и растирал запястья. Глядел угрюмо, не зная, кто мы и что от нас ожидать. Сказал бы вечер добрый, присел я рядом, да язык не поворачивается, глядя на этих бедолаг. Вы вместе были, или каждый сам в плен угодил? Кто как, нехотя отозвался дружинник. Гайдуки госпожу сопровождали. Казаки, кажись, были уже, когда меня принесли. Точно не помню. Коня подо мной застрелили, упал, головой приложился. Очнулся уже связанным. А что за народец? Не доводилось прежде таких встречать. В лесу все больше беглые мужики озоровали. Эти тоже беглые, сплюнул дружинник. Вернее, изобразил что-то пересохшими губами, так как слюны не было. Сви, дезертиры из войск Карла. Водицы попить не найдется, хоть глоток, найдется. Не стал жалеть, достал из инвентаря флягу с метком пасечника и протянул дружиннику. Пей, только не торопись. Тот жадно припал к горлышку, но к совету прислушался. Делан мелкие глотки, и хоть с усилием, но оторвался от фляги быстрее, чем опустошил до дна. Спасибо. Я твой пленный или свободен? Задал самый важный вопрос московит. Свободен. Если только не хочешь присоединиться. Разбойники многих моих людей убили, а путь не близкий. Добрый воин не помешал бы. Добрый в плен не попадает, отвел взгляд дружинник. Ну, это такое дело. С каждым случиться может. Так что скажешь, а куда путь держишь, атаман? В Краков. В Краков, аж обрадовался тот. Тогда и говорить ни о чем. Принимай под свою руку. По пути нам. Только уговор, в Кракове не неволь, разойдемся. По рукам. Московский дружинник присоединяется к вашему отряду. Вот и славно, я поманил к себе одного из черкесов и указал на москвича. Помоги человеку снарядиться. Ух, ты, вот это да, свершилось. За всей этой кутерьмой и впечатлениями я даже не заметил, что пара моих черкесов наконец-то подняли следующий уровень и стали пятигорцами. Правда, всего лишь бывалыми, но и это было нечто. Здоровье, 450 хп, оружие, броня, все самого высшего качества. Убойная сила шестоперов, урон дробящим оружием, 250 хп. Кольчуга двойного плетения с зерцалом, защита тела и рук, 150 хп. Богатый шишак с наносником и бармицей, защита головы, 100 хп. Пистоли как у меня, двуствольные. Остаты и умения вообще запредельные. Одна только 1000 очков владения оружием чего стоит. Верховая езда 10 из 10 возможных. Да, вот это я понимаю. Терминаторы. Есть к чему стремиться. И Мелиссе с Иридией наглядно продемонстрировать, чего я тяну с отправкой в их родные края. Соберу отряд из таких бойцов человек 300. Вот тогда и займемся Черным Собором, Инквизицией и прочими проблемами. С такой компанией можно, не напрягаясь, выносить тысячные армии, а крепости брать штурмом, как орехи колоть. О том, что молодая девушка побывала в плену, свидетельствовала только излишняя бледность лица. При всей бесцеремонности и жестокостью поведения с другими, ее разбойники почему-то не тронули. Антоний Заможский из... Тут я замешкался и решил не уточнять откуда, и с кем имею удовольствие. Елена Курцевич, из Розлок, ответила та, невысокомерно, но с некоторым акцентированием в голосе, который должен был показать, что девушка не простого роду, а именитая шляхтянка. Курцевич, Розлоги, повторил я, что-то смутно припоминая, мы находимся под защитой князя Вишневецкого. Я, его крестница, увидев, что ее слова не произвели должного впечатления, чуть поспешно и уже не таким твердым голосом прибавила девушка. «О, панна Елена не нуждается в ничьем покровительстве», — отвесил церемониальный поклон. «Ее красота оберегает панну лучше всего. Да и я не разбойник. Эти тати сами напали на мой отряд, но просчитались. Мы оказались им не по зубам. Как говорится, носил волк овец, понесли и волка». Понял, что в чрезмерном красноречии невольно сравнил прелестную шляхтянку с овцой, и сменил тему. «Это все ваши?» — кивнул на сбившихся в стайку полуголых служанок. «Да», — подтвердила панна Курцевич. «Мы возвращались домой из гостей, когда эти сбуи, эти латры обстреляли нас и взяли в плен. Я пыталась объяснить, что князь Иеремия не оставит безнаказанным такое дело, но они не понимали меня, смеялись и...» Ее взгляд упал на тела казненных казаков, девушка вздрогнула и всхлипнула. «Ну, Не надо плакать, слезами горю не помощь, тела их больше не чувствуют боли, а души уже беседуют с Всевышним. Мелисса встала рядом и приобняла панночку за плечи. Далеко отсюда до Розлок, не очень, полдня пути, в какую сторону? Панночка махнула рукой на запад, и я облегченно вздохнул. Отлично, нам по пути, собирайтесь в дорогу, проводим. Спасибо, вы заработали уважение, собрались быстро. Тела замученных и погибших лесовчиков решили взять с собой, чтобы похоронить на кладбище, как полагается, а из награбленного дезертирами имущества забрали только самое ценное, так что обоз мой увеличился всего лишь на 5 телег. Места возниц заняли служанки, переодетые, за неимением женской, в мужскую одежду. С учетом позднего времени, имело смысл остановиться на ночлег, но как-то ни у кого не было желания оставаться в этом месте дольше необходимого, да и бурлящие после пережитого эмоции не способствовали отдыху. А что до безопасности, то вряд ли в округе одновременно промышляют несколько больших разбойничьих банд. Все ж не королевский тракт, особо грабить некого, так что вряд ли наткнемся еще на кого-то. Во всяком случае я на это рассчитывал, а уж с рассветом подберем себе место для стоянки, или потерпим до Розлок, и уже там отдохнем со всеми удобствами. И ошибся. Примерно через час пути, впереди возникла россыпь огней, которые приближались к нам, с характерным перестуком копыт, а потом ночную тишину разрезал долгий, разбойничий свист. Вот же ж, гнездо у них тут, что ли? Ставьте телеги поперек дороги, скомандовал я, всем спешиться, к бою, не надо. Панна Курцевич вопреки приказу наоборот пришпорила коня, это за мной, а потом закричала, что есть мочи. Егегей, богун, я здесь, свои, здесь. А еще через несколько минут из тьмы вымахнуло несколько десятков казаков, и один из них круто осадил великолепного вороного скакуна. Соколом слетел с седла и бросился к панночке. Ясочка моя, все ли в порядке? Матушка места себе не находит, и у меня сердце разрывалось. Почему вы так задержались? Что случилось? Кто эти люди? Все хорошо, Иванку. Теперь уже все хорошо, а люди эти, то наши спасители. Благодари их, как мы благодарим. Спасители, в большом смятении переспросил богун. Только сейчас он обратил внимание на тела, лежащие в телегах. О, боже, значит, недаром волновались. Не обмануло сердце. Кто это сделал? Дезертиры. Сви, счел я нужным ответить. Теперь это не важно, Иванку, прикоснулась к голове богуна панночка. Пан Антоний со своими людьми уже наказал разбойников и спас меня, век буду за пана молиться. Казак прижал к груди руку. Ты не девицу из плена освободил, а мою жизнь. Вы заработали уважение. Ваши отношения с полковником богуном улучшились до 75. Дружба. Уважение – это хорошо. Уважение – это большой отряд и уменьшение стоимости его содержания, что будет особенно полезно, когда придется пользоваться услугами наемников. На моем месте так поступил бы каждый шляхтич, поклонился в ответ, и только после того, как поймал восхищенный взгляд панны Елены, понял, что происходит. Курцевичи, Разлоги, богун, это ж все один в один, как у Сенкевича в романе «Огнем и мечом». А значит, игра предлагает мне принять роль Яна Скшетузского, стать тем, кого панночка полюбит и ради кого бросит казацкого полковника. Нет, если честно, то панночка Курцевич, конечно, приятно глазу во всех отношениях, и лицом бела, и бровми союзно, да и все прочие достопримечательности имеются. Но зачем мне сдался этот менингит? Благодаря Мелиссе мне и так спокойно спится, в смысле, по ночам Эрос не тревожит сердце и не бередит душу. Так ради чего влезать в эту авантюру, вытаптывать чужой огород и бросать работы по благоустройству собственного подворья, а дружески настроенного полковника превращать в заклятого врага? Нет уж, богу божье, кесарю, кесарева, в смысле, совет вам да любовь, плодитесь и размножайтесь, а я дальше пойду, и без любовного треугольника квестов выше макушки. Богун еще что обещал, клялся в вечной дружбе, обещал явиться на помощь со всем полком по первому зову. Я тоже отвечал что-то подобающее, так что на перекрестке, где одна дорога сворачивала к Розлогам, а вторая вела дальше, в сторону Кракова, мы расстались почти братьями. Я получил от полковника троих коней, навьюченных провиантом, двух проводников, вычурное седло, дающее плюс 2 к верховой езде, благодаря которому я теперь мог оседлать даже чистокровного ахалтекинца. И только тихий вздох и печальный взгляд панночки, которым она наградила меня на прощание, Какое-то время скребли мне душу, ясно дав понять, сколько многое я теряю, и как знать, вполне возможно, что я не удержался бы и согласился погостить в розлогах. К счастью, Мелисса очень вовремя напомнила, что мы не располагаем собой, поскольку везем подарок королю, а венценосных особ не принято заставлять ждать. Так что пожелали друг другу удачи и расстались. Ничего не попишешь, этот сценарий из другой жизни. М.Ё. Цокалич Мурнаоки. Пытая мне Г.Р. Высокич. Пытая мне Лас Дубль В.М. Дрыч. И уволни мне. Глава 7. Не уверен, что смог бы добиться королевской аудиенции сразу по прибытию в столицу, несмотря на сопроводительные бумаги и игровые условности. Все же пообщаться с венценосной особой не в пивной ларек зайти, но звезды и тут оказались благосклонными ко мне. У самых ворот Кракова мы уступили дорогу королевской кавалькаде. Его величество как раз возвращался с охоты и, проезжая мимо нашего отряда, сам обратил внимание на великолепного скакуна. «Какой красавец!» — воскликнул Сигизмунд. «Это чей конь? Ваш, ваше королевское величество!» — ответил я, отвешивая церемониальный поклон. «Как сумел!» Король рассмеялся, принял руку сопровождающего вельможи, спешился и подошел ближе. «А если серьезно, какие могут быть шутки, ваше королевское величество?» Снова поклонился я, уже не так низко. «Истинная правда, это ваш конь», сделал небольшую паузу и закончил. «Подарок королю Речи Посполитой от смоленской шляхты». «Ах, вот оно что!» — воскликнул король. «Чудесный подарок, великолепный конь, порадовали, порадовали. А ты кто будешь, Вацпан? Ваше отношение с королем Сигизмундом улучшилось D5, верный слуга вашего величества, мой король». Сигизмунду ответ понравился, а вельможе, державшимся за его плечом, не очень. Он шагнул вперед и требовательно протянул руку. Аусвайс, типа, я не стал изображать недоумение, достал сопроводительное письмо воеводы Обуховича и передал вельможе, вместе с открытым патентом Харунжева и дарственной на землю. Вельможа быстро пробежал взглядом все три бумаги, неопределенно хмыкнул, потом наклонился к королю и что-то зашептал тому на ухо. Тот выслушал советника и посмотрел на меня, потом, более внимательным взглядом оценил весь отряд. Вот как, что ж, еще лучше. Так, значит, ты, пан Антоний, хочешь получить патент Харунжева драгунского полка? Замашье, если на то будет воля ясновельможного пана Круля, кивнул я. Воевода Обухович, да, да, Феодор пишет нам, что пан достоин самой высокой награды за свою службу короне и на благо отчизне. Вы заработали уважение. Ваше отношение с фракцией Речь Посполитая повышено до 25. Король помолчал немного в раздумье, словно еще раз все взвешивал, и таки решился. Панове, Сигизмунд оглянулся на свиту и взмахнул кистью, словно мух отгонял. Оставьте нас на минуту. Я продублировал тот же приказ своему отряду, только не жестом, а взглядом и подбородком. Скажи, пан Антоний, а нет ли у тебя желания сослужить отчизне еще одну службу? Опа, интересно, девки пляшут. Похоже, очередной квест намечается. На этот раз, королевский. Что значит, повышенной сложности? Но и награда подразумевается соответствующая. Только карманы подставлять успевай, если уцелеешь. Почту за честь. Приказывайте, ваше величество. Рад слышать, кивнул король. Но, не торопись с ответом, пан. Дело сложное и опасное. Сперва выслушай. Это не важно, ваше величество, ответил я. Невозможного обещать не стану, но если в человеческих силах исполнить задание. Храбрый и достойный ответ, поморщился король. Видимо, не привык, чтобы его перебивали. Помолчал немного и продолжил. Пан с другой стороны краю прибыл. Наверное, последних новостей не слышал еще. А у нас тут неспокойно. Свияснагорский монастырь обложили. Как, это невозможно. Я придал голосу максимального возмущения и удивления, хотя не имел ни малейшего представления, что это за монастырь, где находится и чем таким важен. Или, если быть точнее, не припоминаю. Увы, король широко перекрестился. Эти безбожники подняли руку на самое святое, а мы ничем не можем помочь. Войска связаны противником, а одна-две хоругви ничего не изменит. Хоругви, значит, не изменит, а я, запросто, хмыкнул мысленно, сохраняя при этом каменное выражение лица. Что-то перемудрили сценаристы. Или мне будет предложено собрать отряд наемников и ударить в тыл шведам. В принципе, лидерство у меня уже вполне сносно прокачано. Пробежаться по тавернам в ближайших городах и человек 100 могу нанять, если король монет подбросит, а то овес нынче дорог, сам не потяну. Проблема не в осаде, продолжал тем временем Сигизмунд, понизив голос. «Защитники монастыря крепки в своей вере, осады не боятся. Припасов в подвалах много, на год хватит. Беда в том, что сви подтянули пушки. И, как доносит разведка, с дня на день готовится начать обстрел. Монастырь? Обстреливать? Безбожники?» — вздохнул король. «Слуги сатаны. Ничего святого. До меня начала доходить суть квеста. Вы хотите, чтобы я пробрался в лагерь шведов и испортил пушки?» Король посмотрел на меня с удивлением и уважением. «Что ж, вижу, что не ошибся в вас, пан Антоний. Вы сразу все поняли. Да, это единственный способ помочь осажденным продержаться до подхода главных сил и уберечь святыню. Угу, теперь вспомнил, откуда мне это название знакомо. Сюжет сценаристы слямзили у того же Сенкевича, только уже с романа «Потоп». Хотя, почему слямзили? Факт из истории не выбросишь, только назывался монастырь Ченстаховским. А мне, стало быть, предлагается роль кмитцица. Хорошо, ваше величество, я берусь за это дело и да поможет нам Бог. Поздравляем, вы заработали уважение. Ваше отношение с фракцией Речь Посполита улучшилось до 35. Один только вопрос, ваше величество. Если позволите, игра игрой, но хотелось бы прояснить этот момент. Конечно, спрашивай, Вацпан. Почему я? Неужто во всей Речи Посполитой не нашлось ни одного отважного рыцаря, готового на подвиг, что вы доверяете такое важное дело первому встречному? Канцлер, который наверняка был свято убежден, что любое распоряжение короля надо выполнять, выпучив глаза и только бегом, дернулся в мою сторону и уже открыл было рот, чтобы поставить на место взорвавшегося выскочку, но Сигизмунд поднял руку, и тот послушно замер, как обесточенный робот. Справедливый вопрос, и я рад, что ваш мастц его задал. Вы заработали уважение. Отношение с королем Сигизмундом повышено до 15. Вот как, выходит, молчание, не все то, что блестит. Это выказывает в вас человека умного, а не башибузука. И тем самым повышает надежду на благоприятный исход. Что ж до сути вопроса, то вы не первый встречный, а дворянин, чьи достоинства всячески превозносит смоленский воевода. Это раз. Два. Вы сумели в такое неспокойное время с весьма немногочисленным отрядом доставить в Краков такой ценный подарок. Три. Умолчим о подробностях, но мы то знаем, за что именно воевода выписал вам дарственную на замашье. Да. Ну, и не последний штрих, хотя достаточно важный, вас еще никто не знает. И если Вацпан вдруг решит в одиночку или с товарищами отправиться в сторону Ченстахова, это никого не заинтересует. Ваше Величество думает, это война, пожал плечами Сигизмунд, и Карл не гнушается ничем, чтобы достичь победы. Так что наша с вами случайная встреча не что иное, как Божье провидение. Пусть так и будет. Угу, лестно. Дланью Бога меня еще не называли. Осталось только напомнить о вознаграждении, хотя бы за проделанную работу. А то бегай потом, доказывай. Видимо, на моем лице что-то такое отобразилось, потому что король сменил тон с торжественно пафосного на обычный. Ну, а если больше вопросов нет, то и я слов на ветер бросать не стану. Сигизмунд поднял руку. Канцлер, выпиши патент товарища войскового гусарского полка на имя Антония Заможского и дарственную на, какое там рядом село с Замашьем, кажется, куличи. Куличики, ваше величество, поправил меня вельможа. Вот на эти самые куличи куличики и выпиши. Но это имение, князя, никаких но. Повысил голос король, прежнему хозяину казна заплатит, или подберет что-то равноценное взамен, как прикажете, ваше величество. Тут мы с канцлером были единогласны, засунул подписанные и заверенные печатью бумаги в сумку, проводил кавалькаду взглядом. Ну, что ж, как говорится, наша песня хороша, начиная сначала. Эй, парни, кто-нибудь знает, как проехать к Ясногорскому МО? Закончить не успел, перебило системное оповещение. Лесовчики покидают ваш отряд. Вот так, да, хотя, все верно. Задание, на время которого они переходили в мое подчинение, выполнено, так что никаких претензий. Прошла любовь, завяли помидоры. Московский дружинник покидает ваш отряд. Прощавый, боярин. Спасибо, что из полона освободил. Авось, свидимся еще. И тебе удачи, воин. Отряд стремительно сокращался до начального минимума. Я, Мелисса, Иван, пара пятигорцев и один черкес. Что ж, меньше народу, больше денег в кошельке останется. А дорогу можно и в таверне спросить. Если быстро, то никто и не заметит. Город большой, столица. Мало ли проезжих. Если пан Антоний спрашивал об обители Пресвятой Девы Ченстаховской, то я бывал в тех местах и могу показать дорогу. В отличие от товарищей, пан Шпычковский в седло не запрыгнул, держал коня за узду и всем видом демонстрировал, что он сам по себе и никто другой ему не указ. Буду весьма признателен. В хорошей компании любой путь становится короче и приятнее. Вот только мне бы задержаться в городе денька на три, с казначеем отряда повидаться. Мне за месяц жалование задержали. Если опять разменемся, много, понятное дело, что бесплатно система мне не даст нанять нужного перса. И это правильно. Бесплатные пирожные чреваты целлюлитом. Да не очень. 500 золотых. Но и такая сумма на дороге не. А если я предложу пану эти деньги? Пан Антоний хочет оскорбить меня, предлагать деньги шляхтичу за. Да я ж не нанимаю пана. Пришлось быстро переиграть, хотя именно это я и собирался сказать изначально, а всего лишь имею в виду некоторую компенсацию за задержку, взаимообразно, поскольку хотел бы отправиться в путь немедля, а когда пан Ян получит причитающееся ему вознаграждение за службу, то сможет вернуть мне мои деньги. Это же ничем не оскорбит гонор шляхетский. Вернуть, потом, тогда, наверное, можно. Ян из Шпычкова присоединяется к вашему отряду. Отлично. Мелисса, возьми пятигорцев и прикупи нам провианта. Дней на 10, а мы потихоньку двинемся вперед. Присмотрим место для ночлега. Показывай, пан Ян, дорогу. Вообще-то, насколько я помню, события, описываемые в романе Сенкевича «Потоп», происходят зимой, а не летом. Похоже, создатели игры решили не сильно углубляться в правду жизни, а лишь обозначили сюжетную канву, соответственно оставляя и мне возможность действовать не только хрестоматийным способом. К слову о правде жизни, если на аутентичности с временами года в игре не акцентировали, то о погоде не забыли. Не знаю, как там будет со снегопадом и морозом, а дождь напрягал с особым цинизмом. Во-первых, существенно замедлялась скорость передвижения отряда. О галопе и рысе можно забыть. Копыта вязли в раскисшей почве и лошади передвигались только шагом. Во-вторых, на треть уменьшалась дальнобойность луков и на четверть наносимый урон. Тетива, типа, отсыревала. Да что там луки, пистоли и те давали осечку почти через раз. Не, сражаться в дождливую погоду удовольствие для альтернативно одаренных. Как и бивак под открытым небом. Нет уж, дурных нет. В такую погоду одна благодать – забиться в ближайшую корчму и не высовывать из нее носа. Тем более, что такое времяпровождение игра одобряет и за каких-то 25 монет предоставляет ночлег для всего отряда. А если не поскупиться еще на полтинник, то под сытный ужин с горячительными напитками и мораль бойцов повышается, и раны заживают гораздо быстрее. Соответственно, городок Катовице мы объехать стороной не могли, да и не хотели. Хозяин, всем вина за мой счет, ваши отношения с жителями Катовицы улучшились до один. Была бы охота метать бисер перед свиньями, раздался хриплый голос из дальнего угла корчмы, а вслед за ним из тени показалась взлохмаченная голова пьяного в дым шляхтича, объемистого, как пивной бочонок. Все равно лайдаки не оценит. А вот если пан желает угостить настоящего ценителя напитков и провести время за приятной беседой, ануфрий за глобок услугам. Шляхтич попытался изобразить куртуазный поклон, но едва не перевернул стол, да и сам упал бы, если б его не поддержала крепкая рука. «Ой, успокоился бы уже пан», — проворчал товарищ Заглобы. «Люди ж вокруг, неудобно». «Что неудобно?» — вскричал тот. «Кому? Мне? Я шляхтич, имею право, а кому не нравится, пусть поцелуют меня в». Пан Заглоба затеребил завязки штанов, явно намереваясь продемонстрировать всем, куда именно его следует поцеловать. Мелисса ловко проскользнула вперед, взяла шляхтича под руку и что-то зашептала ему на ухо. При первых же звуках ее голоса, мужчина вздрогнул и попытался расправить плечи, но уже минуту спустя позволил монашке увлечь себя в угол, уселся на скамью, откинулся спиной на стену и размеренно засопел. «Как у пани это ловко все», — оценился трапезник пана Заглобы, приподнимаясь из-за стола и возвышаясь над хрупкой девушкой, как надвратная башня. Росту в рыцаре было никак не меньше 2 метров, а еще в глаза сразу впадали длинные, вислые усы. «Прошу извинить за такой казус, не страшно, а пан откуда будет?» — пропела Мелисса, заставляя тем самым рыцаря оторвать взгляд от ее груди и посмотреть в глаза. «Лангинус под бипента герб сорвиглавец из мышекишек». «А, то пан из Литвы!» — воскликнул Ян Шпычковский, усаживаясь на освободившееся место и подавая корчмарю знак поторопиться с ужином. «Мелисса грациозно опустилась на скамью рядом со мной, остальные наши заняли стол по правую руку. Уже почти полгода как, сперва в Чигирине осел, ожидая, что князь Иеремия выступит с полками супротив шведам, а потом решил перебраться ближе к королю, в Краков, хочу в его войско вступить. При этом Литвин так тяжело и грустно вздохнул, что нельзя было этого не заметить. «О!» — воскликнул пан Шпычковский. «Я чувствую, за этим вздохом скрывается страшная тайна. Таким тоном не говорят о прошлой или грядущей битве, а лишь о душевной муке. Признавайтесь, Вацпан, кто та несравненная, что похитила ваше сердце?» «Гадко слушать», — неожиданно нахмурился Литвин. «Не обижайтесь». Мелисса ласково коснулась широкого запястья пана Подбипенты. «Но вы и в самом деле так грустны. Может, расскажете, когда на душе печаль, легче всего излить ее перед незнакомыми людьми, с которыми, возможно, никогда больше не встретитесь и поэтому не будете сожалеть о минутной слабости». Мягкий, задушевный голос девушки действовал почти гипнотически. «Даже мне, уже имеющему определенные навыки общения с монахиней Черного Собора, и то захотелось срочно вознаградить ее и доверить хоть какую-то тайну. Лангинус же и вовсе поплыл. Обет, моя панно, такой тяжкий, почти невыполнимый обет, что я уже готов малодушно считать его проклятием, из-за которого на мне прервется славный род Подбипент. Ну-ну, не все так страшно, как кажется нам в минуты отчаяния», произнесла успокоительно Мелисса, не переставая поглаживать руку Литвина. «Выговорись, пан, может, и придумаем что вместе. Знаешь ведь, что один ум хорошо, а три головы лучше?» Рыцарь с неожиданной злостью стукнул кулаком по столу. «Три. Понимаете, не вполне», — уставился на Лангинуса пан Шпычковский, предусмотрительно отодвигая подальше от него кувшин и миску с мясом. «Обед у меня такой», — уже почти спокойным голосом объяснил Подбипента. «Присягнул при Святой Деве Марии, что соблюду целибат до тех пор, покуда одним ударом не снесу в бою с плеч три вражеские головы. А во», — оценил Ян суровость клятвы и торопливо глотнул из кружки пива. «Это ж сколько лет тебе, пан?» «Много», — снова вздохнул рыцарь, с трудом отрывая взгляд от декольте монахини. «И ведь что обидно, панове, силой Господь не обидел, а подходящего сражения все нет и нет. Вот я и направился к королю в надежде, что уж он то поведет войско на шведов, и тогда у меня появится шанс исполнить обет. Я свято в это верю», — монахиня как-то особенно проникновенно посмотрела в глаза измученного неутоленной любовью рыцаря. «А если что, я попрошу атамана принять пана Лангинуса в отряд. Это тоже большой секрет, но пану можно. Совсем скоро мы отправимся в земли амазонок. И уж там, пан Подбипента может мне верить, недостачи во вражьих головах не будет. Не только три, а по пять голов рубить можно. А когда валькирия или сестры меча такой подвиг увидит, то я думаю, долго герою невинность сохранить не удастся». Голос девушки сделался таким медовым, что я даже не удивился, когда секретарь чуточку насмешливо объявил: «Лангинус Подбипента герба Сорвиглавец присоединяется к вашему отряду». Я сидел в седле тяжелого дестре, закованного в пластинчатый сарматский доспех, наверху пологого склона, а внизу, сколько позволял захватить взгляд, бесновалось море одичалых. Даже система поленилась их считать, выдав для справки: «Вы столкнулись с ордой варваров общей численностью 500+. Желаете уклониться или вступить в бой? В реальной жизни я бы, естественно, предпочел обойти орду стороной. Ну, так то ж в реале. А чтоб в игре пройти мимо такого количества экспы и даже не попытаться откусить кусок, надо быть либо мегадонатом, либо ленивее ленивца. Тем более, что количество баллов, необходимого для получения очередного уровня, растет в арифметической прогрессии. И чтоб шагнуть с моего 32 на 33 этого самого хп, нужно нахапать больше 1,5 миллиона. При том, что за убитого врага начисляют максимум 100-150 очков высокоуровневого, а всякая мелочь пузатая идет по десятке за штуку. Орда в основном из таких и состояла, голопузых, в смысле. И это не оборот речи. 3/4 одичалого люда не носили даже набедренных повязок, щеголяя в том первозданном виде, в котором человеки были изгнаны из рая, вооруженные примитивными дубинами или берцовыми костями крупных животных. Еще одна часть, уже не такая большая, но все ж не меньше сотни, держали в руках тесаки, а тела прикрывали живописными лохмотьями и кое-как сметанными шкурами, а на головах у них, вместо шлемов, красовались черепа животных, со всеми видами рогов, какие только можно придумать, от коротких и толстых, до ветвистых. Вся эта разношерстная масса, если б не запредельное количество, была даже не пресловутой смазкой для клинка, а пылью под копытами. Особенно сейчас, когда я без отряда, и могу не опасаться, что кто-нибудь из NPC банально увязнет, застрянет в толпе и в конце концов будет задавлен количеством. При всем уважении к Искину, управляющему игровыми персонажами, на их лошадей это не распространяется, и в бою они двигаются с маневренностью трамвая, что чревато весьма неприятными последствиями. Варвары-воины. Вот эта группа уже может представлять реальную опасность. Десятка-три рослых и мускулистых одичалых выделяются над всеми внушительным ростом и вооружены вполне прилично. В руках – двуручники, на головах – шлемы. И элита. Вожди. Все верхом и почему-то исключительно женщины. Вооружение – кавалерийские пики, с надетыми на жало черепами животных. Видимо, для того, чтобы изменить колющий урон на оглушающий и повысить шанс пленить врага. Для пополнения орды или в гастрономических целях, с этими придется держать ухо востро. Оглушающий удар – штука коварная. Раненый и даже почти убитый игрок может выйти из битвы в любой момент, когда пожелает. С частичной потерей набранного в этом сражении опыта, без лута, но все же разорвать дистанцию и взять тайм-аут. Тогда как оглушенный автоматически попадает в плен, и система засчитывает поражение. А это значит, роспуск отряда, плен на несколько недель и потеря всего непосильно нажитого имущества. В общем, неприятно. Имущество, ладно, дело наживное. А вот за неписями побегай потом по тавернам. Да еще и репутацию с ними возобновить не так просто. Некоторые могут и не вернуться. К счастью, этих варварок немного. Пока только десяток насчитал. Ну и добре. Как говаривал один древний полководец, спрашивать надо не сколько врагов, а где они. Тем более, что и орда мое присутствие на поле боя уже заметила и дружно двинулась навстречу. А мне инициативу им отдавать нельзя, поскольку залог успеха состоит из двух моментов. Первое, во всей орде нет дальнобойного оружия, вообще. Второй, Дистри должен успеть набрать разгон для тарана и не увязнуть. Посылаю коня вперед, выбирая направление атаки так, чтобы пройти по касательной к плотно сбитой толпе. Секунда, вторая, третья. Ревущая толпа приближается. Перекошенные ненавистью рожи, безумные глаза, тянущиеся в мою сторону руки со скрюченными, как когти, пальцами. Жуткая вонь сотен немытых тел. Удар. Копье содрогается в руке. Но так как я держу его на уровне голов, в теле не застревает, а тут же выносит второго людоеда. Конь сбивает грудью третьего, задевает крупом четвертого. Я успеваю добавить еще одному и мы проносимся мимо. Отлично. Система засчитывает мне пятерых фрагов и награждает аж 25 очками опыта. Да, косить, не перекосить. Даю коню отойти на достаточное для нового разбега расстояние. Разворачиваюсь и опять по тому же сценарию. Как будто передо мной не людская масса, а большущая головка сыра, которую я намерен стругать тоненькими ломтиками, едва соприкасаясь. Аккуратно, не спеша и очень-очень долго, слой за слоем. Наукой давно доказано, что мышцы и психика мужчины не приспособлены к длительной, монотонной работе. Нам пусть тяжелее, но чтоб по-быстрому. Тюкнул мамонта в темя, притащил за хобот к пещере и все почиваешь на лаврах, покуда женское население перерабатывает тушу на полуфабрикаты и субпродукты. Чтоб раз-раз и в дамке, и носом к стенке или пошел курить на кухню. ГМ, что-то у меня ассоциации какие-то странные. А это я на атаманшу варварскую загляделся и чуть не схлопотал копьем. Еле-еле успел увернуться. Извини, крошка, потанцуем как-нибудь в другой раз. Бабах, от выстрела в упор, девицу буквально выбросила из седла. Бабах, минусую заодно и ее подружку. Это чтоб два раза не вставать, не стоит держать пистоль наполовину разряженным. В самый неподходящий момент может понадобиться второй выстрел, а его то и не будет. А ничего так поработал, даже без статистики. На глазок видно, от прежнего вражеского моря разливанного осталась небольшая лужа, от силы сотни полторы. Правда, теперь самых топовых врагов, и одним только таранным боем с ними уже не разобраться. Придется и пострелять, и саблей помахать, пули по берегу на всадниц, а с мечниками. Конь как раз выносит меня на парочку двоих мечников, направляю его на левого, а второго достаю самим кончиком пера, свесившись в стременах. Удачно, сбитый конем поднимается, потеряв примерно половину хп, а мой, пополняет список безвременно усопших фрагов. Система, устав строить отчеты, на какое-то время освобождает мне обзор поля битвы, и я нервно сглатываю слюну. Даже, несмотря на то, что помню об условностях игрового мира, вид наваленной горы тел, не то зрелище, которое способно оставить человека равнодушным. Черт, Не вовремя я рефлексировать решил. Не спит возмездие и даже не дремлет. Всего на минуту отвлекся, ослабил контроль, как тут же вляпался по полной. В том смысле, что Дестре, не чувствуя твердой руки всадника, а ведомый Искином, тут же избрал путь кратчайший к врагу, внес нас в самую гущу и, естественно, увяз в толпе. История гласит, что тяжело бронированный рыцарский конь сбивает с ног колонну в 10 пехотинцев. Вполне возможно, но на нашем пути их оказалось намного больше, и на чистый простор вырваться не удалось. Удары примитивного оружия варваров слились в бесконечную барабанную дробь, даже не за каждым разом снимая с меня единицу здоровья, но все же их было слишком много. А я никак не мог прорубиться сквозь толпу, поскольку убивал лишь тех, кто набегал сбоку или сзади, и даже пистоль ничего не менял. Место пары убитых тотчас занимали их соплеменники. Оставалось только рубить и надеяться, что враги закончатся быстрее, чем жизнь. Все же, я уже неплохо прокачался, и 1500 хп их дубинками не так просто выколотить из моего бронированного туловища. Ах, ты ж, хочешь рассмешить богов? Расскажи им о своих расчетах. Пока я самонадеянно прикидывался отношение уцелевших варваров и размер собственного здоровья, одна из всадниц сумела дотянуться до моего затылка, надетым на копье черепом, и нанести тот самый оглушающий удар, напрочь игнорирующий броню и количество хп. Перед глазами вспыхнул огненный фейерверк, а когда он потух, мир погрузился в глухой и холодный мрак. Судорожно цепляясь непослушными, коченеющими пальцами за гриву коня, я сполз на землю и увидел перед собой бездонные, зеленовато-серые глаза Мелиссы. «Ну, вот», — озабоченно произнесла монахиня. «Опять, эх, атаман, не слушаешь ты меня, нельзя ждать, только хуже будет». «Хуже не будет», — проворчал я непослушными губами. «Куда уж хуже, раньше не убивали, что на этот раз приснилось». Девушка заботливо поправила подушку и протянула кружку. «Глотни, это поможет, освежит мысли». Я послушно хлебнул, подсознательно ожидая ощутить горечь очередной микстуры, созданной общими усилиями моих знахарей и целителей, но это оказался всего лишь медовый квас. Вкусный, прохладный и слегка пощипывающий в носу. Спасибо, бой снился, с кучей каких-то полуголых бродяг, но что-то слишком много их было. Впрочем, это же сон. Нет, мотнула головой Мелисса. Если ты видел варваров, то ничего удивительного. Одичалые сбиваются в орды по 1000 и более воинов. Они же людоеды. Им не нужно искать пропитание, не встретят врагов, съедят самых слабых. Вот блин, да, все же человек самое разностороннее существо. Как только решишь, что уже все о нем знаешь и больше нечему удивляться, он тут же поворачивается к тебе новой гранью. Глава 8. Три поляка, грузин и собака. Так шутили в моем детстве, имея в виду популярный в те далекие годы многосерийный фильм. У нас в отряде их было двое, да и то один литвин, вынужденно сменивший гражданство, после того как один ослепленный любовью князь, чтоб повести под венец свою избранницу, бросил к ногам невесты, а заодно и папе, целую страну. Ох, не права была Алла Борисовна, когда пела, что короли не могут жениться по любви, еще как могут. К счастью, большинству хватает ума не путать кровать с троном, а страну с приданным. Чего-то я отвлекся, на философию потянуло. Наверное, это уже ощущается флер святого места. На самом деле до монастыря на Ясной горе еще верст 10, но возносящий в небо указующим перстом шпиль костела и отсюда видно. О присутствии шведского войска, слышно, как гудит потревоженный рой в улье, знаете, или штормовое море. Ты еще далеко, даже не видишь набегающих из бескрайней синевы небес седых волн, а рокот прибоя уже подминает под себя все прочие звуки, напоминая о вечном и бренности бытия. Точно так же многотысячная армада людей, табуны и стада животных, даже если всем заткнуть рты, производит не меньше шума, причем, куда более опасного и тревожного. Да уж, похоже, король Карл пригнал под стены этой крепости большую часть своих войск. Не знал бы истории, решил бы, что в подвалах монастыря, как минимум, казна всей Речи Посполитой. Хотя, если вдуматься, что такое казна? Всего лишь деньги, золото. Оно важно и даже необходимо, если расчет на наемников, но тоже народное ополчение поднимается на врага, совершенно не думая о вознаграждении за кровь. Тоже и с захватом столицы. Это только еще один город. А пока жив король, верных присяге и отчизне можно собрать под свои знамена в любом другом месте. И совсем иная история, когда речь идет о всенародных святынях. Их нельзя перевести или перепрятать, а можно лишь защищать, не считаясь с потерями. И потерять такую святыню, все равно что потерять душу. А народ без души, труп даже если еще кажется живым. Именно таким средоточием духа и веры была для поляков Чинстаховская икона Божьей Матери, размещенная в монастыре на Ясной горе еще князем Владиславом Апольским в конце 14 столетия. Поэтому Карл Шведский, к этому времени уже завоевавший большую часть Речи Посполитой, решил, что ему нет смысла гоняться за польским войском по разоренной войной стране, а надо заставить ляхов самих вступить в бой. Как бы не хотел Ян Сигизмунд отсрочить решающие сражения до тех пора, пока не соберет новое войско, оставаться безучастным, в то время, когда шведы осаждают Чинстахову, он не сможет. Захват монастыря и чудотворной иконы будет для него равнозначно потере трона. Никто из шляхты больше не поддержит такого короля, ни в Польше, ни в Литве. Эту историю великолепно описал Сенкевич, ну и мне, соответственно, предстоит повторить ее, а дословно или в вольном изложении, поглядим. Прежде всего надо обезопасить своих спутников. Не зря же именно сегодня приснилось сражение с Ордой. Это в реальности один в поле не воин, а в игре все иначе. Со мной 7 бойцов, хорошо вооруженных и прокачанных. И если б под стенами Чинстаховы стоял отряд даже в сотню сабель, мы спокойно могли б потягаться со шведами на равных. Не с такой легкостью, как выносили татар, но все же, зависимо от состава, их белые рейтары тоже не подарок, да и черные, особенно из опытных. Но здесь, и без подсказки системы, не меньше 1000 бойцов. Все пространство вокруг монастыря и шириной с версту занято обозом шведов. Между зеленью деревьев и кустарника аж в глазах рябит от разноцветных палаток, шатров, маркитанских кибиток и ярких мундиров. Блестят на солнце кирасы, шлемы, пики. За ними, ближе к нам, целые табуны лошадей, стада коров, отар овец. Действительно, потоп. Мушкетеры, драгуны и рейтары. Все, помимо рубище-колющего оружия, имеют на вооружении мушкеты, карабины и кавалерийские пистоли. А пуля, как известно, дура. И хоть одна из сотни, но цель найдет. А на довесок – пикинеры. Юниты с длинными, почти 4-метровыми пиками, заграждение из которых остановит любого коня, в какую бы броню тот не был закован. Поведи я сейчас отряд в бой, и получаса не пройдет, полягут все. С учетом неожиданности нападения, возможно, удастся разменять их жизни 1 к 10, а то и больше. Но это ничего не изменит. Осаду шведы не снимут, да и не дадут нам разгуляться. Присмотревшись получше, вижу несколько драгунских разъездов, усиленных рейтарами. Шведы в военном деле сами кому хочешь фору дадут. Знают, что можно ожидать от врага. И как раз на такой случай держат охранение в седле. Сдержать атаку противника они не смогут, особенно, если навалится большими силами, но вполне способны сбить атакующий порыв, дать время своим подняться по тревоге и занять оборону. Ну и пусть. Мы, как говаривал один персонаж, пойдем иным путем. Приведем врага в изумление личным умением и наглостью. Что аж до кровавого поноса удивился. Потому как, если взяться за дело с умом и без спешки, то в одиночку можно столько наворотить, и уцелеть при этом, что и 20-кам не под силу. Объяснив товарищам, а главное, Мелиссе, почему нам придется на некоторое время разделиться и что им делать, если не вернусь до утра, я переоделся в заранее припасенную форму шведского драгуна и выехал на большак, специально подгадав так, чтоб после очередного поворота дороги попасть в поле зрения небольшого отряда фуражиров, возвращающегося в лагерь. Суть уловки состояла в том, что одинокий всадник, открыто едущий в том же направлении, что и они, не должен был вызвать у шведов подозрения. В конце концов, это же не патруль, зато к стражникам мы бы уже приблизились вместе, единым отрядом, проверять который тоже никому бы не пришло в голову, разве что на предмет конфискации каких-нибудь излишков провизии. А для правдоподобия, почему конь так медленно плетется, я притворился спящим. Ну, а чего? Солдат спит, служба идет, любой поймет. Посылали отцы командиры бойца куда-то, он задание выполнил, а обратно не торопится, потому что отсчет в армии идет не в рублях, а в сутках. Так и оказалось. Фуражиры разбудили меня дружным хохотом и засыпали шуточками типа «не желает ли господин сменить седло на телегу, и не слишком ли я быстро еду, пожалел бы коня, совсем загнал беднягу», на что я отвечал в том же духе, мол, а они сами куда так торопятся, вон сколько еще провизии осталось, или уже не влезает больше, так свернули бы в сторонку, а я метнусь в лагерь, кликну с десяток помощников, вмиг телеги разгрузит. чем хороши игровые условности. В реальности я ведь кроме родной речи и английского со словарем иным языкам не обучался, а здесь шприхаю со шведами на равных. Или это они со мной, без разницы. От перестановки сапог ноги не меняются. Главное, мы друг друга отлично понимаем, а то хорош был бы диверсант-разведчик. Даже как пройти в библиотеку не спросить, не то что самую главную военную тайну вызнать. Вот так, перебрасываясь незлобивыми шуточками, мы и поравнялись с заставой, и я снова угадал. Шестерым пикинерам моя личность была абсолютно индифферентна, в отличие от содержимого телег. Ни один даже взглядом не удостоил, а старший так и вовсе хлопнул моего коня по крупу. «Проезжай, мол, не загораживай». Я и не возражал. Послал коня шинкелями вперед, и тот затрусил легкой рысцой вдоль лагеря свеев. Расположились они толково, обстоятельно. Сразу видно, не ополчение, профи, псы-воины, понимающие, что осада это дело долгое, муторное, грязное и продолжится будет при любой погоде, а не только лишь в теплые, солнечные дни. Поэтому, всевозможных шатров, палаток и других укрытий понастроили как бы даже не с запасом, но все ж не по заведенному римскими легионерами обычаю, а где кому больше места приглянулось. Натуральный цыганский табор и палаточный городок на одной, отдельно взятой территории, за исключением высшего командования, естественно. Королевский шатер и палатки приближенных генералов располагался чуть поодаль, за пределами дальнобойности монастырских пушек, ну и вообще, подальше от стен, мало ли, что ляхам взбредет в голову, вдруг отважится на вылазку или тому подобное безумие. Мелькнула была даже мысль, взять да и наведаться к Карлу в гости, а чего одинокого всадника, размахивающего пакетом, вряд ли остановит, вполне обычное дело для тех времен, только так связь и осуществлялась. А мне больше и не надо, оказаться от короля на расстоянии прицельного выстрела, и все, конец войне, угу. Во-первых, это хоть и игра, но я в ней не бессмертен, вот такой нюанс, а во-вторых, здесь не моя война, я ни швед и ни поляк, и помогать кому-либо из будущих врагов моей родины всерьез не намерен. Чуток ослабить побеждающую сторону, это с превеликим удовольствием, пусть подольше друг друга метелит и по сторонам не оглядываются. Поэтому не будем примерять на себя одежку киллера, а займемся делом, для которого, собственно говоря, меня и наняли, то есть, осадными орудиями. На поле пушки грохотали, трещал, мозг трещал, изобретая способы порчи вражеского имущества в количестве 7 единиц. 3 огромные, толстые бомбарды, настолько тяжелые, что их даже на лафеты не устанавливали, лежали на земле, слегка задрав жерло, а тыльной частью упирались в забитые в землю колья. Царь пушку видели, ну вот ее младшие сестры, не сильно младшие, а кроме бомбард стены монастыря пытались испортить еще 4 орудия, эти уже больше подходили под определение пушек, впрочем, может, всего лишь гаубицы. Калибр к длине ствола я не прикидывал, но ничего, такие хоботы, внушительные, они-то как раз и жахнули почти залпом, когда я подъехал поближе, чтоб подробнее рассмотреть участок и объем проблемы. Мда, впечатляет. С работой в зоне сравнить, но тоже вполне доходчиво объясняет, почему именно артиллерия, бог войны. Слишком близко к позициям пушкарей я не лез, так что и на меня никто не обращал внимания. Свиньи торопливо выполняли свою работу, ну а куда торопиться, монастырь не убежит. А я приглядывался и прикидывал. В истории, написанной Сенкевичем, если только я правильно помню, герой ночью пробрался к пушкам, заложил в стволы порох и взорвал. Правдоподобность такой диверсии обсуждать нет смысла, чего только не бывает, но мне способ кмициться не подходил, хотя бы потому, что я не озаботился прихватить с собой достаточное количество взрывчатых веществ, а шведы вряд ли будут настолько любезны, чтобы предоставить мне свой порох. Кстати, о порохе. Заготовленные заранее ядра лежат кучками неподалеку от пушек, а вот порох пушкари приносят в небольших бочонках непосредственно перед заряжанием, а основной запас ВВ хранится метрах в 100 от позиций, на 3 телегах, и под охраной. К слову, бочонков на тех телегах не так и много, что подразумевает доставку его из еще более отдаленного склада, а подвоз осуществляется по необходимости. Но, даже если предположить, что мне удастся каким-то чудом заполучить пару бочонков огневого зелья, толку от этого почти никакого. Что мне с ним делать? Просто засыпать в жерло? Во-первых, как это проделать физически? А во-вторых, как его потом воспламенить? Методом проверки заполнения бензобака при помощи зажигалки? Не, ну в общем и целом, тоже вариант, но тогда подрывников нужно по количеству пушек. Читал, что наши артиллеристы старались снимать прицелы, но у этих монстров я ничего подобного не наблюдаю. А если прибыли, даже слепой наводчик вряд ли сможет промахнуться мимо крепостной стены. Зато, глядя, как бомбардир подносит раскаленный шомпол к казенной части ствола, я вспомнил еще один старинный способ порчи пушек. При захвате вражеской артиллерии в бою и невозможности оттащить ее на свою сторону, солдаты заклепывали запальное отверстие. Это, конечно же, не превращало пушку в бесполезный кусок металла, но выводило из строя на довольно продолжительное время. И вот этот вариант мне нравился больше остальных, потому что я мог его провернуть в одиночку и относительно бесшумно, если заранее продумать и подготовить заклепки. Чтобы не торчать столбом и привлекать лишнего внимания, я неторопливо проехал в отдаленный конец лагеря, где над большим навесом вился черный дым, и слышался характерный перезвон кузницы. Заодно и насчет заклепок поглядеть. Для моей цели лучше всего годились гвозди. И материал относительно мягкий, расклепывать нетрудно, и форма подходящая. Вот только в этом веке их не из катанки рубали, а ковали поштучно. Соответственно, изделия были просто огромными. Как нынешние 150, только еще толще и больше всего напоминали то, что в моем времени называют костыль строительный, а такая балда не в каждое отверстие войдет. В общем, расстроился я чуток, что снова план придется менять. Но тут, как говорится, повезло. Уже собираясь уезжать, зацепился взглядом за кузнеца, поправлявшего подкову лошади. Ухнали, вот что мне нужно, лучше и не придумать. Спешился и с линцой в глазах, важным видом благородного господина, по непонятной причине вынужденного заниматься тем, что обычно делают слуги, неторопливо подошел к кузнице. «Что пожелает, господин?» Подскочил ко мне подмастерье. «Если оружие наточить или кирасу поправить, то это к Ехансину», парень указал направление, «а мы больше по лошадям, расковать, подковать, больной зуб выдернуть или бабку укрепить, подковы гляньте». «Прихрамывать стал, кажется», бросил я в ответ первое, что пришло в голову. «Это мы мигом», парень подал знак еще одному такому же, как и сам, вихрастому, белобрысому, и они закрутились, затанцевали вокруг моего коня не хуже цыган на ярмарке, а боевой жеребец, приученный слушать только хозяина и рвать зубами чужака не хуже пса, только хвостом помахивал, стриг ушами, недовольно пофыркивал, но стоял смирно. Умная животина. Не зря одна королевская фаворитка изрекла, что чем больше она узнает людей, тем больше любит лошадей и собак. Пока подмастерья готовили коня к осмотру копыт, я как бы из любопытства шагнул под навес, постоял при столе с разложенными на нем инструментами и прочим снаряжением, взял парочку ухнали, повертел, разглядывая, невзначай уронил за пазуху, мог и не изгаляться, все вокруг были заняты делом и на мои манипуляции внимания не обращали, вот и ладушки, сцапал в кулак сколько поместилось и сунул за пояс, запас карман не тянет, даже если такового еще в моде нет. Кстати, о людях. Другая эпоха, иные нравы. Вот хотел бы я увидеть в свое время какого-то бойца, да хоть и летеху, бесцельно снующего по воинской части. А здесь иди куда хочешь, все нараспашку. Впрочем, а что прятать? Количество врагов примерно известно, а тысячи больше или меньше, роли не играет. Тип вооружения, да такой же, кто командир и чего умеет, тоже в пределах погрешности. Все достижения и ошибки наперечет. Так что чистым шпионам ловить нечего, хотя, походу, я поторопился с выводами. Не перевелись еще секреты в шведских селениях, найдется на что взглянуть любопытному глазу, если стража не заметит. Метрах в 50, отделенные от кузницы неглубокой балкой и густыми зарослями мешаного кустарника, стояло какое-то строение, типа сарай, обшитое толстым горбылем и под соломенной крышей. Кому оно там понадобилось и для каких целей построено жителями, сразу и не сообразить. Может, сторожка, укрытие от непогоды или для ночевки во время полевых работ, чтоб лишний раз домой не бегать, не суть. Важно, что у этого сарая был выставлен караул, а неподалеку разбита палатка для отдыхающей смены. Тут же горел небольшой костер, над которым весил ведерный котел, что значит, караульных не меньше десятка, не считая командира. Вряд ли такой пост выставили бы рядом со складом обычной амуниции. Что-то важное они охраняют, или ценное, значит, надо посмотреть. Сперва делаю вид, будто мне приспичило. Специально для тех, кто мог, пусть даже случайно или от нечего делать, за мной наблюдать. Понимаю, что это паранойя, ну а вдруг? Нет-нет, лучше перебдить, чем потом на зеркало пенять. А так, все красиво. Стоял служивый, никого не трогал, и тут как резануло в животе. Бедняга аж согнулся. И так, скрюченный в две погибели, к ближайшему кустарнику и ломанулся. Ничего необычного. А на войне, где все время обед часом с квасом, а порою с водою или в сухомятку, так и вовсе дело житейское. Половина животами мается.